Глава 19. Пригибаясь и пользуясь тем, что преподаватель отвернулся, Тони перебежала в конец аудитории, буквально падая на свободное место рядом с подругой. Стул противно скрипнул, и она замерла, нервно улыбаясь, когда серьезный пожилой мужчина, стоявший у кафедры, обернулся. Он обвел взглядом притихших студентов и вернулся к объяснению темы. «Ты куда двойняшку моего дела, Мил?» тихо спросила Воробьева, толкая плечом в плечо подругу. «Что ты имеешь в виду?» отозвалась Камила, поворачивая голову к Тони. «Да ладно! В курсе я, что он за тобой заехать собирался. Или обманул? Ну?» потребовала она объяснений. «В курсе?» осторожно спросила Камила, на всякий случай немного отодвигаясь вместе со стулом. «Угу. Так что, Ромка подвез или мне лапшу на уши вешал, а сам смылся?» «Подвез», — вздохнула она, тревожась из-за того, что сосед по парте никак не возвращался. «Нет, конечно, не должна давать волю фантазии придумывать всякие глупости. Роман ведь сказал, что это просто работа. Она доверится его словам. Но почему было так неприятно от одной мысли, что он там, рядом с этой красивой девушкой в одной машине, наедине?» Настроение совершенно испортилось. Сейчас не хотелось отвечать на вопросы Тони, и Камилла сдерживалась, чтобы не смотреть постоянно на двери аудитории, надеясь увидеть того, кто никак не возвращался. «Эй!» — окликнул ее Воробьева. «Ты чего молчишь? Что у вас там происходит?» «Что? У нас?» — встрепенулась Камилла. «Почему у нас? Ничего не происходит. Твой брат просто подвез меня. А теперь у него дела». «Дела, значит?» — сощурилась Тони, опуская локоть на стол и подпирая кулаком подбородок. «Мил?» «Да?» Подруга деловито принялась перекладывать яркие тетради из одной стопки на другую. «Ничего мне сказать? Не хочешь?» «Угу». «Нет». «Эй!» Тони немедленно притихла, когда преподаватель снова посмотрел на них, в этот раз не скрывая раздражения. Пришлось перейти на шепот, стоило мужчине отвернуться. «Так, значит, когда я с Денисом познакомилась, то тебе первый рассказала». Принялась давить на совесть Тони. «Угу», — обреченно кивнула Камила. «И про первое свидание рассказала». «Да». «И про первое с...» «Я поняла», — прервала ее подруга. «И?» «Я рада за вас с Денисом», — от души улыбнулась Камила. Лишь бы не стала дальше расспрашивать. «Ну где же Роман?» «Спасибо, конечно», — не поддалась Воробьева. «Но я тоже хочу». «Чего?» — она сжала пальцами ручку, едва не переломив ее надвое. «Тоже хочу порадоваться», — кратчево пояснила подруга. «Разве ты не рада, что у вас все хорошо?» «Если прикидываться дурочкой, то до конца». «Я за тебя порадоваться хочу», — тихо прорычала Тони, теряя терпение. «Но у меня все в порядке», — нервно улыбнулась Камила. «Признаться Тоньке, что ее брат предложил встречаться?» Совсем недавно она готова была прибить Романа только за то, что в этот универ подал документы, а теперь сказать и это? Вот черт. Видя ее смятение, Тони едва сдерживалась. Вот врунья. Выходит, братец уже успел доступно объяснить кое-кому, что они парочка. Нет, вы только посмотрите. Еще и тихорится от родной подруги. Но все же Тони должна была признать, что боялась Камила не без причины. Сама виновата со своим характером. Но не убивать же их собиралась. Хотя... разве что придушить совсем немножко. «Что будешь делать после занятий?» Решила зайти с другого бока Тони. «Новые ботинки покупать». Тут уж без вранья преспокойно доложила Камила, чем раздосадовала свою подругу. «Надоело поскальзываться в этих. Их совсем гладкая подошва, так что выберу пару внедорожников». «Ботинки-то хорошо», — пробормотала Воробьева. «Сама поедешь в центр?» Роман предложил подвезти. Пришлось признаться ей. «Я ему очень признательна». «Ну да, ну да», — кивнула Тони, поджимая губы. «Рома у нас такой внимательный». «Да». «Такой заботливый». «Угу». «Может, еще куда подвезет?» Едва не переходя на свой любимый угрожающий тон, осведомилась Воробьева. «Я ничего другого не планировала на сегодня», — заверила ее Камилла. «Планам свойственно меняться», — вздохнула подруга. «Завтра зачетов нет, может, совсем не приходить, м? «Хочешь прогулять последний день?» — усмехнулась Камила. «Звучит заманчиво, но завтра две пары у Вознесенского. Если не явимся, он после Нового года отыграется. Пытать будет, как пить дать». «Точно», — поморщилась Тоня. «Придется мучиться». Камила улыбнулась, скрывая легкую грусть. Тоньке не терпелось провести выходные с Денисом. Так и есть. Замечательные они. Ей же предстояло два сумасшедших дня, и голова от этого шла кругом. Отец обмолвился, что все же смог заказать столик в одном из приличных ресторанов, куда собирался пригласить мать. Они уже 100 лет никуда не выбирались вместе. Так что будет просто прекрасно, если их генерал оставит свой пост и побудет просто любимой женщиной. Значит, вечер, да и сама, собственно, новогодняя ночь в ее полном распоряжении. Можно полюбоваться фейерверками из окна, прикончить гору мандаринов за просмотром какого-нибудь фильмеца и постареть на 1 год под бой курантов. Первый день Нового года. Она так ждала его. Что принесет с собой? Окажется ли таким волшебным, как мечталось? Так приспичило повзрослеть? Это сказал ей Тополев, когда сегодня проходила мимо. Что имел в виду? Намекал гад на то, что ей так не терпелось с детством расстаться, что теперь на новенького студента вешалась. Раз с ним не удалось, то теперь клеилась к Роману? Да чтоб его! «Наконец-то уже через день смогу вручить подарок», — меж тем довольно проговорила Тоня, спасительно отвлекая от мысленного возмущения. «Знаешь, сколько уже терплю. И только попробуй потом сказать, что не понравилось». «Это мы еще посмотрим», — поддразнила Камила. «Надеюсь, что это не сертификат на посещение тату-салона». «Итак, ввиду свалившихся словно снег на голову новостей, придется менять все планы». Роман прошелся по двору, постукивая ребром телефона по ладони. Всю первую половину завтрашнего дня у него попросту украли. Но теперь столько нужно успеть. Он просто обязан успеть. «Как же ты мне дорог, Красовский», — вздохнул Роман. «Сегодня нужно будет купить задуманный подарок, который наверняка придется вручить накануне дня рождения». «Верно. Пусть немного раньше, но иначе никак». Размышляя об этом, а также об отце, которому непременно позвонит после первой пары, Роман отправился к крыльцу, пересекая широкий пустой двор. У ступенек, прислоняясь спиной к обледенелым перилам, все так же дымил очередной сигаретой Тополев. Признаться честно, на какое-то мгновение возникло острое желание заставить съесть ту самую сигарету. Но к черту его, он должен был вернуться в аудиторию. Однако едва Морозов шагнул на первую ступеньку, как понял, что задержаться все же придется. «Че, на малолетку потянула? Может, статейку УК РФ процитировать?» — послышалось сбоку, и Романа обдало едким дымом, вынуждая брезгливо задерживать дыхание. «Соску изо рта выплюнь, прежде чем его открывать», — сдерживаясь, чтобы не поддаться на провокацию, проговорил Роман. «А еще лучше, думай, стоит ли его вообще открывать. Воздух не копти». «Слушай, мажор!» — Андрей отбросил недокуренную сигарету в снег. «Ты здесь только второй день, а я уже заколебался весь этот бред слушать и писк на каждом этаже универа. Мне плевать, что ты там перед камерами строишь из себя. Здесь ты никто». Роман холодно усмехнулся. «Еще один. Сколько таких типов встречала за последние пару лет? Подобные Тополевы считают, что мажорам вроде него все даром с неба падает. Они видят только лицевую часть успеха, даже не подозревая о том, какова порой его изнанка. Пустая зависть нередко ослепляет». «Однако, браво!» — Роман неспешно повернулся к нему. «Отличная речь. Паузы выдержаны, интонация передана. Да ты талант, Тополев». «Ты думаешь, я шучу с тобой, Морозов?» «Полагаю, что свести все к нелепой шутке интеллекта не хватит», — ровно ответил Роман, ощущая, как в спину ударил ледяной порыв ветра. «Слушай, ты...» — сквозь зубы бросил Тополев, злясь на то, что, стоя рядом, первокурсник оказался выше его. «Тополев, Новый год завтра», — теряя терпение, напомнил Роман. «Сейчас я сделаю вид, что этого странного разговора не было. Можешь считать за подарок под елку. Теперь, что касается Камилы и всей этой нелепой темы про несовершеннолетие. Скажу, что не стоит так трястись над своей мнимой репутацией, чтобы втаптывать чужую в грязь. Не жди себе, думая, что моей девушке есть дело до такого мусора, как ты. Решил, что интересен ей? Что ж, вынужден разочаровать. Не стоит считать, что на тебя запала каждая встречная девушка, которая заговорила с тобой. С наступающим, Тополев. Не желая больше тратить время на бессмысленный спор, Роман еще раз вздохнул свежеморозный воздух и поднялся по ступенькам к входным дверям, наконец, заходя в корпус университета.